Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой, среди невзятых рубежей один за мной. Кто не доплыл и в волны лег, тем Бог судья. Среди непройденных дорог одна моя. Мой океан со всех сторон штормит, штормит. Он тайну чьих-нибудь имен на дне хранит. А я гляжу в свою мечту поверх голов и свято верю в чистоту глубин и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, что здесь сомнения я смог в себе убить. Я слышал, пела мне вода, удач всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда.